Глава 7. Обратная сторона Луны. Империя трех миров. Селена. Царство Луны. Селеноград. Императорская резиденция. Тренировочный зал космодесанта. 10 сентября 2022 года. Легкий кувырок через левое плечо. Перекат, где локтями выводишь из-под удара блок жизнеобеспечения на спине. Нельзя его повредить. Чревато. Перекат. Очередь из рельсотрона на правом плече, уход с бисектриса ответного огня условного противника, коими выступали три механоида, ответные условные выстрелы, очередь из автомата, учебные. Вокруг меня объемный спецэффект и стереозвук, приближенный к реальным. Но здесь не поле боя, просто тренировка. Нужно держать себя в форме. Если кто-то думает, что я ношу форму космодесанта чисто для солидности и статуса, тот ошибается. Я реальный генерал космодесанта. Я умею и могу вести бой в космосе, на поверхности миров, в условиях гравитации Земли, Луны, Марса, улетевшего к звездам астероида Арфней, отсутствию гравитации в орбитальных городах и в открытом космосе. В том числе и в космосе глубоком. Вести бой самостоятельно и командовать подразделениями и соединениями космодесанта в условиях реального боестолкновения. Легкий кувырок через левое плечо. Перекат. Очередь из рельсотрона на правом плече. Очередь. Уход с бисектриса нашего пулемета за спиной. Когда-то, 100 с лишним лет назад, я водил в атаку дикую дивизию кавалерийский корпус. На вражеские яростные пулеметы в условиях реального боя. Теперь я могу повести космодесант на рельсотроны, ракеты и лазерные излучатели. И даже на колье и хитрости индейцев, которые пугали нами своих детей. Вы знаете, что такое космодесантник? Это чудовище, как минимум внешне. Очень трудно соблюсти эстетику в части тяжелой брони, которая одновременно скафандр для разных сред и гравитации и подвижная машина для убийства. Один и тот же усиленный сервоприводами экзоскелет глухой герметичной брони на все случаи жизни. Умение и возможность менять по ходу планеты и гравитацию. Просто шквал смертоносного всеуничтожающего огня. Хоть где, хоть в кого. Я могу с приданным отрядом взять штурмом космический крейсер, благо двигатели в ранце позволяют двигаться быстро в условиях открытого космоса. Скрыть зарядом борт корабля, словно консервную банку, а потом сметать огнем целую палубу с их обитателями, защитниками и целыми механоидными подразделениями. Отряд из десятка рыцарей космоса возьмет штурмом крейсер, если потребуется. Поэтому стоит космодесантник буквально космических денег. Поэтому рыцарей мало. Иной корабль дешевле построить. Космодесант — это яростный маневренный штурм, сметающий все живое и неживое. Все, как я люблю, вот уже 150 лет. Поэтому я — космодесантник. Да, я офицер, адмирал космофлота, я умею управлять кораблями, вести космические бои, в том числе и в составе эскадры. Но космодесантник — это я и про меня. Я просто сменил коня и шашку на броню, экзоскелет, рельсотрон, нож космодесантника и бебут. Да-да. Нож и бебут. И это не дань дворянской чести. Когда в яростном бою заканчиваются боезапасы, пополнить его нет возможности, космодесантник, усиленный экзоскелетом, сервоприводами, искусственным интеллектом, превращается просто в сверкающий шар, под лезвие которого лучше не попадать никому. У Дианы этот танец смерти получается просто восхитительно. Не зря она майор космодесанта. Марго пока так не умеет. Научится. Правитель должен уметь знать, ощущать бой, пить со смертью из одной кружки, когда закопченную металлическую кружку с кипятком охватывают твои и костяные пальцы. Нет, смерть не боится тебя, но ты можешь заслужить ее уважение. Мой брат Николай II испытывал на себе новое солдатское обмундирование, делая длительные марш-броски с полной выкладкой, пытаясь оценить, как будет солдату в реальном бою, в котором сам Ники в моей исходной реальности никогда не был. А вот Великий был реальным боевым генералом, без дураков, падавшим в грязь лицом при обстрелах, обсыпаемый землей и осколками от близких разрывов вражеских снарядов, евший сухпай или кашу в окопах с солдатами, не кланявшимся пулям, падавший с небес в пылающих бомбардировщиках, выигравший колоссальные немыслимые сражения на суше, в море и в небе. Армия и флот его боготворили абсолютно заслуженно. Куда на фронт прибывает Великий, там победа. У солдат словно крылья росли, когда не узнавали, что император прибыл лично возглавить битву. Неудивительно, что они, следуя его воле, сносили все вокруг не хуже космодесанта. Юная благословенная была под стать мужу и творила просто чудеса. Я восхищен ею. Спасала людей, вдохновляла их своим примером, жила, как и беженцы из Пскова, в обычной армейской палатке и кушала одинаковую с ними скудную еду. Народная молва утверждает, что она спасла пылающий Псков, явив миру чудо благословенного дождя, залившего все пожары. Она спасла империю, когда Великий лежал в горячечной агонии от американки. Она прыгала с парашютом, проходила все испытания, падая в грязь, карабкаясь по пылающим стенам, стреляя, почти разбиваясь, срывая холеные императорские ногти и сдирая в кровь августейшие пальчики, только для того, чтобы сдать экзамен и получить право носить голубой берет десанта, чтобы гордо нацепить знак. Простой знак. Череп в берете десанта с ножом десанта в зубах. И рядом с ней всегда шла Наталья Иволгина, светлейшая княгиня Емец-Орватская. Сможет это сделать нынешняя Наталья Иволгина, светлейшая княгиня Емец-Орватская, великая княгиня Лунная? Сможет, уверен в этом. У нее не просто три военных образования, а курсантов у нас везде хорошо гоняют. Конечно, она после вторых родов и часто много отдыхает на Луне. Но в невестке я уверен, есть у нее тот самый внутренний стержень. Сможет ли Маргарита? Не знаю. Надеюсь. Смогла бы Диана править и повести за собой? Да, но она родилась не у тех родителей. Нет за ней десятков поколений правителей. Хотя я искренне надеюсь, что когда-нибудь мы станем товарищами, а не вынужденными союзниками, и не станем врагами. Но в эту дружбу я мало верю. Женщины никогда ничего не забывают. Да, она меня вынужденно уступила Марго сама в силу ряда объективных обстоятельств. Но я ее предал, согласившись на это. На этом все. В общем, все у нас хорошо. А отчеты по Южной Америке не радовали. Но если смягчить формулировку, то радовали не так и не настолько, как хотелось бы. Обе страны погружались в войну все больше, командование операциями становилось все более странным, а методы ведения войны все более жестокими. Я за свои полтора века войн повидал всякого, но Южная Америка имеет свою специфику карнавала на крови. Да, военные советники регулировали войну с обеих сторон, даже боюсь представить, во что вылилась бы эта война без них. Но мне не нравились потери среди космодесанта. Их вообще не должно было быть, и они глупейшим образом гибнут от ловушек и пакостей голопузых индейцев, прочих местных крестьян с мотыгами. А каждый космодесантник, это повторюсь, очень дорого и очень долго. Да, в теории космодесантник круче ходячего шагающего танка. Броня, экзоскелет с сервоприводами, рельсотрон на плече, всякие навороты в шлеме типа проекторов, многоцелевых тактических прицелов, искусственного интеллекта, взаимодействие с дронами в воздухе и механоидами на Земле, которые, ко всему прочему, обеспечивают очень прожорливый рельсотрон боеприпасами. Все прочее. Это все так. Но тяжелый космодесантник – это не вещь в себе. Для нормального функционирования, помимо механоидов, ему требуется не менее отделения живых людей поддержки и обеспечения, без которых никак не обойтись. Иначе бой тяжелого космодесантника превратится в очень короткий по времени, хотя и страшный номер. Но они гибли. По-разному. И от глупейших ошибок, и от ловушек индейцев, и от банальных выстрелов из противотанковых гранатометов и ракетных установок. Космодесантник не всемогущий, не является неуязвимым. Танки тоже подбивают. Война в Миранде выявила немало проблем в части подготовки и в части снаряжения, и в части применения оружия. Даже пришлось вносить изменения в уставы. То, что на бумаге смотрелось хорошо, на практике было покусано дикими индейцами в джунглях, которые об этих уставах не имели ни малейшего представления, но зато знали свои края и их особенности. В целом, космодесант вообще не про джунгли. Там нужны легкие части, что-то типа лейб-гвардии егерского полка. Космодесант слишком неповоротлив. Дикие джунгли – это не боевая, а абордажная стыковка, когда падает аппарель, когда системы штурма автоматически подавляют всякое сопротивление, засыпая принимающую сторону ураганом пуль и магнитных дисков рельсотронов, когда рвутся светошумовые гранаты, когда обжигающие разят и слепят боевые лазеры, когда в шлюз врываются космодесантники, круша все вокруг, не щадя никого. Вообще никого и ничего. Нет такой глупой привычки. Нельзя никого оставлять за спиной. Особенно механоидов и прочих андроидов, даже если они выглядят подбитыми и деактивированными. Они все подлежат безусловному разрушению. Космодесант — это машина массового уничтожения. Всех и вся. А я — генерал космодесанта. Космодесанту вообще без разницы, есть ли в корабле атмосфера, а если нет, если произошла аварийная разгерметизация корабля, то это и к лучшему. Сразу больше обнулится особи принимающей стороны, меньше нам придется возиться с ними. Поэтому часто практиковался просто взрывной врез в борт сразу в нескольких отсеках, а не приличное проникновение через шлюз. Ураганная разгерметизация вражеского корабля? Улетают их тела в космос? Отлично. Штурм. За империю-государню. Каэдите эос. Новит эним доминус. Кви сунт эус. Это написано на наших шевронах. Бог узнает своих. А в джунглях? Да еще и при наличии приказа не отсвечивать, это не наша война, мирняк надо спасать и все такое прочее. Как воевать? Скоро будем кошечек с пальм снимать и молочком поить. Теперь вы понимаете, почему все эти наши ЧВК чувствуют себя некомфортно в Миранде? Среди рыцарей космоса даже появилось поверье, что я, как отец командующий, таким образом учу их смирению. А злые языки говорят, что у меня шашни с Изабель Бразильской, и потому я не отдаю приказ победить. Делаю услугу южноамериканской девочке. Нет ли тут измены? Докладывают ли об этом Маргарите? Конечно. Дверь спортзала отъехала в сторону. Оборачиваюсь. Марго. Доброе утро. Шипение разгерметизации, и вот бронешлем у меня в руках. Отключаю пультом иллюзии и светозвуковые эффекты. Доброе утро, любовь моя. Что так рано проснулась? Поднимаю ее для поцелуя. Ты жестокий и колючий. Сейчас побреюсь. Думал, ты еще поспишь. Ага, с тобой поспишь. Как же? Такой ляск и грохот на всю резиденцию. Чего шум подавления не включил? Ой, прости, как-то я упустил. Прости. Ладно, все, я проснулась. Хочу посетить Тею сегодня. С целью. Там суровое рабочее поселение, отнюдь не Селеноград, красот не предусмотрено. Упрямая Романовская. Тем более я хочу посмотреть. Тут раздался сигнал экрана. Привет, па. Привет, сын. Привет, Марго. Привет, пап. Вижу, я прервал вашу оживленную дискуссию. О чем спорили, если не секрет? Могу я чем-то помочь? Я хмыкнул и промолчал, предоставляя жене возможность изложить свекру свою грандиозную идею. Тот выслушал, посмотрел на меня с некоторым озадаченным удивлением. Пожимаю плечами. Мол, сами разбирайтесь. Марго упрямо повторила. Хочу. В Селенограде я была много раз, а там не была. Папань мой озадаченно почесал нос. Странный выбор места для отпуска. Интересного там в целом не так и много. Просто рабочий город. Шахтеры, металлурги, карьерщики, экскаваторщики. Народ простой и конкретный. Шапку перед тобой ломать не будут. Не приучено у нас шапки ломать перед аристократами даже самой высшей пробы. Предупреждаю сразу. Пап, ты еще скажи, что я не могу посмотреть на твой город. Царь Луны пожал плечами. Ради бога, летите. Я предупрежу местную главу. Вас встретят и все покажут. Охрану не забудьте. Спасибо, папа. Империя трех миров. Царство Лунное, город Тея, космодром, 10 сентября 2022 года. Марго покосилась на меня. Я не повернул головы, руки привычно покоились на штурвале космического катера. Конечно, нас вел автопилот, но мне так спокойнее, перехватить управление могу за долю секунды. Ну, мы прилетели, заходим на посадку. Бортовой экран показывал катер с охраной, которую выделил царь Луны. Я его прекрасно понимал. Визит сюда не самая лучшая идея. Словно прочитав мои мысли, императрица спросила. Ты уже бывал здесь? Киваю. Бывал по долгу службы несколько раз. Та еще дыра, честно сказать. Отнюдь не сверкающий Селеноград. Селеноград — столица Луны, витрина. Там живут, так сказать, белые люди. А здесь? Огромный рабочий поселок. Толку, что население Теи уже по факту больше, чем население столицы. Впрочем, сама все увидишь, раз посетил тебя блажь посмотреть, как живут простые работяги твоей компании. Говорю сразу, тут не курорт, унылое местечко. Простые люди, простые удовольствия, простые развлечения. Компания старается разнообразить их быт и досуг. Лев особенно старается. Довольный работник лучше и эффективнее работает. В принципе, у них тут все на уровне. И медицина, и питание, и все прочее, что называют первой необходимостью. Во всяком случае, у многих на Земле с этим всем дела обстоят хуже, чем здесь, не говоря уж о том, сколько компаниям платят за работу. А в каком режиме они работают? В обычном. Контракт на полгода. Через полгода их эффективность падает, компания за свой счет отправляет их обратно на Землю. Еще через полгода они могут попытать счастье еще раз. Наше рекрутинговое агентство не очень любит повторные контракты. Претенденты проходят медкомиссию, сдают всякие анализы и тесты, проходят обследование. Не хватало нам лишний раз возиться со всякими аппендицитами или больными зубами. Мы помолчали. Наконец Марго сказал как-то отрешенно, глядя в лобовой триплекс челнока. «Знаешь, я начала смотреть на вещи, на которые не обращала внимания. Оказывается, в Константинополе больше нет живых доставщиков еды. Почти нет живых таксистов, грузчиков, курьеров. В банках почти не осталось живых сотрудников, кроме администрации, работающих с важными персонами. И так во всем. И так наверняка везде». Качаю головой. «В Константинополе это не вся великая терра. Но в мегаполисах тенденция такая же, пусть они отстают от Константинополя на несколько лет». «Ну да, ты права. Если ничего нам поменять не удастся, то через 10 лет мы будем миллиардам людей просто платить пособие, чтобы они могли расслабиться и не бунтовать». Империя трех миров, царство лунное, город Тея, 10 сентября 2022 года. «Аполлинарий Францевич, покажите нам город и добычу гелия-3». «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Откушать с дороги не желаете?» «После». «Как будет угодно, Вашим Величеством. Прошу, Ваше Всевеличие, Ваше Величество». «Да, это был не Селеноград. Все значительно проще и утилитарнее. Нет той роскоши, которой славится столица Луны. Ну, тут не для этого собрались». Аполлинарий Францевич пригласил нас посетить рабочий поселок. Марго ходила, разговаривала с людьми, зашла в казарму, в которой жили рабочие. Тесновато, конечно, койки в 4 этажа, но в целом жить можно, я в своей жизни живал и в куда худших условиях. Правда, на фронте, ну и тут они не на курорте. Сам город был явно больше Селенограда. Жители прибывали и убывали. Идет пересменка, Ваше Всевеличие. Одни вахтовики отработали неделю, теперь неделю будут отдыхать. За них возьмутся врачи и психологи. Нам нужно добиться возврата мотивации у работников, поскольку за неделю они начинают чувствовать профессиональное выгорание. Они, конечно, неделю не прохлаждаются. Тренируются по профилю, спортом занимаются, фильмы смотрят, книги в сети читают. Ударники в Селеноград за большой культурой могут съездить. Ну и понятное всякое другое. Но в основном все на спорт налегают. Луномяч — это когда только руками, как хазены, в общем. Но по трем стенам бегать можно. Кто не играет, ставки делают. Да и у победителей есть шанс прилететь еще раз на Луну. Потому стараются. Интерес у императрицы спортивная тема не вызвала, потому ее закруглили, но от темы не ушли. «Сколько процентов женщин в Теи?» Голова растерялся. «Смотря как считать, моя госпожа». «Реально». «В среднем, однако, 4. Сколько везете для разгрузки?» «Нет, государь, это вообще соотношение персонала. Для разгрузки одна женщина на 25 мужчин. Дорого везти, простите». «А остальные женщины?» «В штате, на разных должностях. Но, моя госпожа, очень многие замужем. На земле у них муж и вообще семьи. Мало кто заявит о том, что она тут гуляет напропалую. Внешне все чинно и благородно. Явного насилия мы не допускаем, но, сами понимаете, никто свечку держать у каждой постели не будет. Тут нет охранки, прошу простить». «Если по согласию, это их личное дело». Но на той неделе в Тее старатель открыл огонь из автомата по посетителям бара. Тема просочилась в прессу земли. Пропер просто смаковал подробности, так? «Увы, моя госпожа, иногда случаются эксцессы». «Объяснить? И откуда у старателя автомат? Они же запрещены в космосе и на Луне». «Следствие идет, моя госпожа, места тут непростые». «Кивок. Августейший, как подобает». «Конечно, я буду внимательно следить. Но поясните, почему задержанный ссылался на недостаток женского внимания?» «Он был пьян, моя госпожа». «И с автоматом, не так ли? В баре. У вас-то что, Дикий Запад и ковбой?» «Нет, моя госпожа. Медслужба выдает старателям таблетки, подавляющие половое влечение и прочие гормоны. Но помогает не всегда, особенно если происходит психологический срыв и старатель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Я усмехнулся. Лучше бы он молчал. Августа вкрадчиво поинтересовалась. «Наркотики? Отлично. А откуда они здесь? Нашли в лунных морях? Все поставки фильтруются и отслеживаются». Конечно, она знала, откуда тут и алкоголь, и наркота. Ей целых 18. Уверен, что и 6-летняя Катя примерно может объяснить все эти чудеса. Просто Марго нужно было взять за жабры и местного градоначальника и вообще получить зацепку в делах Луны. Ни папане моему, ни компании это реально ничем не грозило, но было приятно иметь цепкую руку на шее вдруг что. Она вспомнит и не забудет. «Моя госпожа, алкоголь и наркотики нелегально попадают на Луну. Мы боремся с этим». «И с женщинами?» Тут глава Теи завис. «Моя госпожа, я подумаю, что с вами делать». Затем мы посетили обогатительную фабрику. Эшелоны с реголитом прибывали по графику. «Ваше Всевеличие, вот здесь на фабрике из реголита идет добыча титана, железа, редкоземельных металлов и, конечно, гелия-3. Там у нас начинаются печи электрометаллургического завода. А с той стороны неделю назад ввели в строй Таянскую термоядерную электростанцию, что весьма облегчило нам жизнь, и мы смогли запустить производство металла на заводе. Для текущих бытовых нужд нам хватало полей солнечных электростанций вокруг города. Но для фабрики нам пришлось тянуть временную линию от самого Селенограда, точнее от Селеноградской ТАЭС. Ну, теперь с вводом строить ТТ и АЭС ты и обрела полную энергетическую самостоятельность и самодостаточность. Сколько людей живет и работает сейчас в ТЭИ округе? 21 тысяча, моя госпожа. Да, ТЭИ обогнала Селеноград с его 16 тысячами. Еще 8 тысяч на строительстве эстакады самого ДИВИЭ-центра. Итого 45 тысяч человек на Луне, не считая военного гарнизона. Еще через час мы были уже у открытого карьера, в котором добывался реголит для фабрики. Вагоны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, прочая техника. Кушать у главы ТЭИ мы не стали, сославшись на занятость. На самом деле причина была проста. Мы не могли ничего есть, что не было проверено нашей собственной службой безопасности двора. Мало ли что, будем потом животами маяться. Это в лучшем случае. «Ну что, довольна твоя душенька?» Марго кивнула. «Да, только кушать хочется. Придумаем что-нибудь. Потерпи, моя радость. Скоро долетим до Селенограда, там разберемся, что можно нам кушать, а что не стоит». Империя трех миров. Селена. Царство Лунное. Селеноград. Императорская резиденция. Кабинет Его Величества. 11 сентября 2022 года. «Недолго этот балаган будет длиться?» Я покосился на жену, которая лежала на диване, укрывшись уютным пледом. «Который из балаганов?» «В Миранде», — пожимая плечами. «Кушать не просит. Войска и штабы получают опыт. Я бы вообще через войну в Миранде прогнал каждый 10-й батальон сил Терры. Война — это не учение, не поездки военных или политических советников в экзотические страны. В реальной войне нам этот опыт очень пригодится». Императрица иронично фыркнула. «Миша, ну какой опыт? Там 23 космодесантника в качестве военных советников. Ну, обеспечение еще и все». «Господи, ну как ребенок?» — терпеливо замечаю. «Следи за сводками. 23 рыцаря космоса осталось в составе ЧВК-оркестр. Сейчас в Миранде орудуют и наши ЧВК-косари. Там вдвое больше космодесантников. Мало? А ты на это не как ротный командир смотри». «Допустим, но для основной массы наших войск опыт лунного космодесанта мало что дает». Киваю. «Потому я и говорю, что прогнал бы через Миранду каждый 10-й наш батальон основных сил. Опыта селенитов недостаточно. Вот увидишь, что наше учение в генштабе выявит сплошные ляпы, накладки, недоразумения и сплошной хаос в управлении войсками. Так это не реальная война, лишь моделирование искусственным интеллектом и Наташей Емец-Хорватской ситуации пакостей. Потому учись. Вообще, милая, ты знаешь, что Благословенная закончила в свое время Академию Генерального штаба? Говорят, что полезно, расширяет кругозор. И мама твоя закончила». «А ты тоже закончил. Ты у меня зачем?» Огрызаюсь. «Для приплода. Сама сказала, что институт одобрил наше размножение». «Обиделся?» «Солдат ребенка не обидит. И не обидится». Усмешка. «Решил ткнуть меня носом в мой возраст? Как же легко тебя вывести из себя». Она, привстав на локти, отпила чай из стандартной армейской термокружки. Не было у меня тут проблем с изысканными сервизами. Но чтобы их не побить и себя не облить, к местной гравитации землянам неделю приспосабливаться надо. Да и кружка с закручивающейся крышкой в условиях низкой гравитации более безопасна. Ладно, Миш, проехали. Так что с Мирандой и боевым опытом 23 космодесантников? Милые, их было 30, 7 погибли. Хотя наши уставы, повторюсь, наша стратегия и тактика применения специальных войск в войнах второго уровня вообще не предусматривает потерь среди рыцарей космоса. Пусть они были в легкой броне, но невозможно постоянно находиться в тяжелой броне полного профиля. Я знаю. У меня есть комплекты легкой и тяжелой брони в гардеробе, а то вдруг придется вести бой во дворце, как твоей Диане. Она уже давно не моя. Все-таки ты злишься. Я промолчал. Ладно, Миш, так что с броней и опытом? А то, что опыт этой войны и применение космодесанта изучаются сейчас во всех основных генеральных штабах и академиях. В том числе изучаются силами Селены. На Марсе пока не изучаются, потому что некому изучать, а обучение марсианских офицерских кадров проходит в Дивии на базе Академии сил Селены. А опыт, моя милая императрица, таков, что, как оказалось, космодесантника при должном везении и сноровке может убить даже глаза да индеец в джунглях, и что космодесантник не так страшен и вовсе не бессмертен. Его может убить измазанный обезьяньим дерьмом дикарь с палкой. Эти факты учтут все и внесут поправки в свои уставы и стратегии. Это сделает и наш генштаб. А насчет твоего поступления в Академию генштаба я говорил вполне серьезно. Военная кафедра Звездного лицея не заменит Академии генштаба, Академии морских и космических флотов. Тебе не хватает именно академических знаний о стратегии применения войск и флотов. Извини за тавтологию. Вздох. Вот же чертовка. Язвит. Я юна и неопытна, муж мой, но воспользуюсь советом старшего товарища по партии. Не, точно чертовка. Умная и острая на язык, что показывает наличие гибкости мышления. То, что она неопытная и ошибается, не отменяет колоссальный потенциал. Может, она даже превзойдет свою мать. Язвлю в ответ. На удивление она помрачнела, лишь покачала головой. Язвительный тон куда-то испарился, она стала очень серьезной. Так, что-то я не то ляпнул. Проблемы? Не знаю, любимый. Институт работает, я стараюсь, меры принимаются, программы всякие. Но пока не выходит оплодотворение, не приживается у меня. Вроде по всем показателям генетического конфликта нет, но я правда стараюсь. Она вдруг зарыдала. Подхожу и обнимаю. Успокойся, все будет у тебя хорошо. «У нас, Миша, у нас! Не бросай меня!» Слезы и сопли ручьем. «Солнышко, ну как я тебя могу бросить? Подумай сама!» Схлип. «Можешь. Ты все можешь. Ты великий. А я просто глупая девочка. Прости меня. Не отказывайся от меня. Я знаю, что наш брак вынужден, и ты его не хотел, но, пожалуйста...» «Тихо, тихо!» Она уткнулась мне в плечо и продолжала судорожно всхлипывать. Я не ожидал, что шуточный вопрос о беременности столь болезненен для нее. Я бы не стал язвить на эту тему, если бы знал. Вернее, я знал в целом, но Марго старательно избегала подробностей, а мне было неудобно расспрашивать о женских делах. Ну, лечится. Вокруг нее целая группа медиков из института и лейб-акушеров. Будет нужно, скажет мне. Потому как чувствовал, что мои вопросы и расспросы о беременности напрягают ее и портят ей настроение. Прошло 2,5 года славного прятания головы в песок в надежде, что все как-то образуется. Старый дурак. Ведь для нее это не только вопрос короны и престола наследия. Он важен лично для нее, как для женщины. Прости, солнышко, я не хотел. Миша, я хочу, понимаешь, хочу. Мне так больно и страшно. Почему нельзя, как обычные люди? Мама, ненавижу тебя. Испортила мне жизнь. Я понимала, о чем она. Если бы Мария II не отправила наш экипаж на Арфней, то можно было бы попробовать естественным путем все устроить. Ну, что есть, то есть. Институт добро не дал, хотя и признаешь, что все тесты показывают, что у меня все в порядке в этом плане. Но первенец? Наследник престола Терры и трех миров? Риск огромен, вероятность мутации отнюдь не равна нулю. И далеко не факт, что мутации эти будут позитивными. Мутации в природе вообще большей частью негативные, если среда обитания удачно не изменится. Она вновь рыдала. «Любимая, мы сделаем все будет хорошо, у нас родятся прекрасные детки, поверь мне». Я целовал ее заплаканные глаза. «Верил я в то, что говорил? Не знаю. На все воля Господа». Из 4 детей Марии II более-менее удачной получилась только младшая дочь. Впрочем, может, она и не самая умная получилась, ведь у старшей сестры-близняшки Лизы ума хватило отказаться от короны, а у Марго взыграла самоуверенность и амбиции. Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, она прошептала. «Миша, я бы не согласилась на корону, если бы не хотела получить тебя». «Приехали! Многомудрая императрица, сама еще ребенок, живет в мире своих фантазий и розовых пони!» «Господи, почему ты мне не дал жить спокойно? Мстишь за малодушие в 1917-м?» «Успокойся, солнышко, все будет хорошо!» «Будет-то будет, но Марго очень слаба пока на троне. Не вытащит без меня никак. Моя сестрица Ольга Александровна и племянница Ольга Николаевна вытащили бы, но они остались там, в столетнем прошлом. Что ж, Миша, тащи теперь эту девочку, искупай свои грехи. Лунсеть. Поле обмена сообщениями. Луток. Канал Забойщик. 11 сентября 2022 года. Шо, братцы лунатики, не буду заливать про нашу любимую императрицу. Писал уже с видео, что и в Тее, и на Кролунах с бассейном нашу красавицу Августу видели. Кто не видел, так на канал мой подписывайтесь, а то там вам не тут. Много интересного успевают удалить. С геей вот прилетело, что пока мы тут не покладая рук отдыхаем на благо компании, питерские школяры решили друг другу морды набить. Говорят, там на болтах такая сентябрьская традиция. Дело молодое, помахают руками, успокоятся. Но в этот раз молодым людям решили их предки помочь. Поскольку стычки начались с мордобоя молодых ребят-чехоушников с академиками из дворянки, то решили титулованные папаши обидчиков их сынков из заводской больнички в тюремную проводить. Рабочие, понятно, встряли, непрошенным гостям их благородные морды начистили. Те обиделись и стали профсоюзникам рапирками грозить. При этом рабочих-то под арест, а дворян под честное слово. В общем, им там не луна. Только вот не сдали наши товарищи своих лидеров и мальчишек. И вообще вышли к дому питерского полицмейстера с плакатами и на час еще по всему городу работу остановили. Требую, чтобы ко всем равный подход был и чтобы баламутов дворянчиков в кутузку посадить. Пока молчит начальство полицейское. И журналисты тамошние воды в рот набрали. Квакают только, что, мол, проперы всякие цайтунги клевещут. Пользуются хорьки полосатые, что улетели от них императрица с императором. Нет, мол, присмотра можно и лжу творить. «Новая жизнь», газетка трудовичная, сегодня этой новостью на всю Россию разродилась. Правду пишет и просит за них на выборах проголосить. Вроде по делу пишет, а примазывается. Как всегда, в общем. Найдете, коль хотите, все типы читайте. Луна, мир свободный, здесь шпагоносцам рты людям не зашить. Но нам же еще возвращаться. Туда? Я вам давно уже пишу, что нечто на той грязи делать, и лучше здесь осваиваться. Пусть пока и в 4 яруса у нас полки, но развернемся. Перед вакуумом все равны, потому и дворянчики с купчишками не рвутся у нас шалить. Бразильская империя. Рио-де-Жанейро. Паласио да Вирген Мария. 11 сентября 2022 года. «Привет, Величество!» Белль подняла голову на вошедшего. Собственно, а кто бы мог вот так войти к императрице без стука и доклада? Дед, но он болен. Брат? Но от него бы еще при подходе было много шума. Миша в Москве всегда был деликатен. Да и Миша был далеко, а вместо него был его кузен принц Флавий Стефан Цурлиппе-Вессенфельд, официальный жених Изабель Бразильской. Кузен был старше Миши, но внешне они были очень похожи. Ведь и кузенами они были дважды. Полина, мать Михаила, была сестрой правящего в Липпе Детмольда Леопольда V отца Флава. А матерью Флава была младшая сестра отца Михаила Лунного Неома. Собственно, на свадьбе принца Леопольда Липпе и Неомы Лунной, в крещении Неонилы, родители Михаила познакомились. Возможно, во Флавии не хватало того очарования, которое было у Михаила. Он был более последовательный и обстоятельный в своих действиях. Хорошо это или плохо? В зависимости от ситуации. В чем-то Мише не хватало терпения Флавия, в чем-то Флаву не хватало открытости и бесшабашной напористости Михаила. Они были так похожи между собой, но все же они были разными. Михаил был типичный русский, а Флавий такой же типичный немец. «Привет, дорогой. Как дела на фронтах империи?» Усмешка. «Тебе не понравится, любовь моя?» Белль нахмурилась. «Что опять у нас? Антарктида? Ну там вроде все по плану. Русские пока осторожничают, что соответствует нашим прогнозам. Тогда что? В Миране тоже ничего такого, судя по сводкам. Германский принц и бразильский генерал, будущий принц-консорт Бразильской империи, взял из вазочки апельсин и подбросил тяжелый фрукт в руке. Дорогой, не томи. Присядь для начала. Рассказывай». Флав перестал подбрасывать апельсин, оставив его словно державу в правой руке. «Знаешь, Изабель, я даже теряюсь, с чего начать». «Сначала начинай, а там посмотрим». Кивок. «Сначала? Что ж, изволь. Началась эта печальная история с того, что я договорился о переброске из Рейха на Мирандийский фронт подразделений ЧВК «Шпеер». Я тебе говорил об этом». «Говорил. Продолжай». «Они готовы к переброске, но мы не можем их перебросить. Нам нечем их кормить и снабжать на поле боя». Белль откинулась на спинку кресла. Флав знал этот опасный взгляд своей официальной невесты. «Не поняла». «Вот я тоже не понял. Но, как внезапно выяснилось, передовые оперативные склады в прифронтовой зоне почти пусты. Я удивился, поскольку по документам там все вроде должно быть в порядке. Я успокоил себя, что это Бразилия с ее вечным бардаком. Что-то, понятно, украли, как без этого, но по бумагам там было очень много всего. Столько украсть невозможно. Я подумал, что могли завести не туда, но поиски не дали результатов. Зато выяснилось, что поставки со складов в Рио и Сан-Паулу, которые прошли по бумагам, вообще не осуществлялись в последние дни. Зато из порта Рио в открытое море вышел сухогруз под вестралийским флагом «Южная звезда», а из порта Сан-Паулу вышел сухогруз под флагом Сунгарии «Ветер восточных морей». Согласно документам, груз из этих двух судов очень напоминает недополученный на армейских складах в Миранде. Императрица хмуро смотрела на жениха. «Интересно», — тот усмехнулся. «Еще не интересно, дорогая, потерпи минуту. Так вот, порт назначения для обоих судов угадай какой? И? Русская Джубба. Черт. Именно. Белль зашипела, как кошка. Это все? Нет, любовь моя. Все только начинается. Также в русскую Джубу вылетело из Бразилии несколько транспортных самолетов с довольно странным грузом. Армейские сухпайки, крупы, мука, макароны, замороженное мясо, лекарства в больших количествах, медпакеты для поля боя, витамины и прочее в таком вот духе. Это возбудило мое любопытство. Собственно, я пытался решить параллельно сразу два вопроса – обеспечить снабжением прибытия инженерного корпуса ЧВК «Шпеер» и понять, что происходит вообще. Потому как ощущение, что кто-то сильно готовится к войне или к осаде, а судя по месту назначения – русская Джубба, где, как известно, находится главный русский космодром, конечная цель этих перевозок – либо Луна, либо Икар. Но, по моим данным, на Икаре ничего чрезвычайного не происходит. Ну, кроме как активизация портовых служб в части перезагрузки прибывающих с Земли грузов на лунные транспорты. Отдельно отмечу резкое увеличение трафика по маршруту Земля-Луна за последнюю неделю. Мы немного покопали на эту тему. Корабли с Джубы только успевают отправлять, а Джубы не единственный русский космодром. Да и космодром в Сунгарии вдруг заработал круглосуточно. А это просто огромные расходы, хочу я заметить. Кроме того, в процессе работы моих служб по поиску обеспечения ЧВК «Шпеер» выяснилось, что через всякие подставные фирмы напрямую перекупаются форвардные контракты на поставку продовольствия по итогам сбора урожая в этом году. Просто огромные объемы. Конечно, основная масса закупок проходит по ведомству Террорезерва, но ощутимые объемы отправляются в космос. Короче, в Евразии и в Африке вдруг образовался дефицит свободного продовольствия, медикаментов, товаров первой необходимости. Отправлять в космос не успевают, поэтому мало того, что все гигантские склады космодромов Русская Джуба, Капустин-Яр, Байконур, Армара, Восточный, Сунгарийский, Портланд, Павловская гавань на Кадьяке, даже Новый Мекленбург на островах Бисмарка и Каламбуру в Вистралии, как и частные ухтомских Джафна и Венчань, заполнены, так еще и разворачивают дополнительные временные складские ангары. Кто-то совершенно денег не жалеет. Французские космодромы Куру в Гвиане и Нимба в Гвинее, тилукские Шрихарикота, японские Юсинобу, Кии и Вайгеу, наш Алкантара и Барейра ду Инферно, аргентинская Эва впервые за последние годы с октября загружены заказами полностью. Я пока уточняю, но и прусский Сичан вдали, и юасовский Оверберг тоже, говорят, ожили. По мексиканским Санта-Барбаре, Читумалю и Вирагу и шотландских Консей и Сторнове данных пока нет. Очень интересно. Есть какие-то официальные объяснения? Конечно, дорогая. Они же не совсем отмороженные, как выразился бы мой русский кузен Михель. Террорезерв осуществляет плановое пополнение стратегических запасов. Официально принята программа по созданию селенорезерва. Предполагается, что Луна должна иметь запас всего необходимого для того, чтобы в случае необходимости не только эвакуировать с Земли все 600 тысяч селенитов и 5 тысяч марсиан, но и разместить их на Луне, где сейчас идет бурное строительство новых залов, коммуникаций и всего необходимого для размещения. По данным нашей разведки, планируется построить еще один город – Дивия Селена, где и будут размещены эвакуированные с Земли. Там строятся склады, в том числе и с гигантскими холодильными установками, для того, чтобы всю эту ораву народу прокормить в течение года. Также Луна закупает установки, которые позволят увеличить добычу пресной воды и водорода из лунного реголита. А пока они возят на Луну с Земли даже целые танкеры воды, но ее поставки они пока не наращивали. Это реально сделать? Что именно, эвакуируют 600 тысяч человек на Луну и год кормить? Да. Нет. Тогда что? Хороший вопрос. При всех необъятных ресурсах и мощностях Терры это займет лет 10-20. Но закупает и Террорезерв. Так что тут какие-то другие игры. Нехорошие. Я бы сказал, что они активно готовятся к ядерной войне. Тем более, что ситуация в Антарктиде может полыхнуть в любой момент. Во всяком случае, стратегические склады Террорезерва рассредоточены по всей территории Великотаранской империи. Впрочем, как ты знаешь, в Терре неспокойно. Власти могут принимать меры по подготовке к месяцам массовых беспорядков самой их империи. Что еще? Еще идут учения и проверки боевой готовности в части обороны Луны от вторжений из космоса. А где сейчас Марго и Михаил? Усмешка. Да вот как раз и на Луне, и Катя Марсианская с ними. Так что все эти приготовления вовсе не от них и не против них, а мало того, что происходит у них на глазах, так они, судя по всему, сами руководят этими процессами. Да и высшее командование Терры с частью гвардии на Луне тоже. У них командно-штабные учения «Солнечный ветер-2022». Я знаю. Легенда штабных учений на Луне — война, обычная термоядерная с Южноамериканским союзом за Антарктиду, сказала Белль по-русски. Куда катится этот мир? И не говори, любовь моя, по-русски же ответил принц Липпи. Но учения учениями, однако, по моему скромному мнению, нападать они сейчас вряд ли будут. У них там самих, похоже, намечается серьезная заварушка в Терре. Мы для них живые пока нужны, поэтому предлагаю гешефт. Императрица подняла бровь. Излагай. Они окончательно перешли на русский язык, одинаково близкий им обоим. По-португальски принц говорил не очень хорошо, а по-немецки не очень хорошо говорила Белль. Так что в таких ситуациях, когда требовалась быстрота обмена мнениями принятия решений, они переходили на русский, что неудивительно. Ведь Флав закончил звездный лицей, а Белль получил домашнее воспитание, и преподавательницами у нее были лучшие русские эмигрантки из самых благороднейших семейств, бежавших от обязательного дворянского служения и прочих странностей Михаила Великого в далекую Бразилию. Так что Изабель, что Флав, говорили по-русски без малейшего акцента и даже часто думали на нем. Кивок. Излагаю. Понятно, что нас обставили, а наши козлы, как водится, спихнули налево все, что плохо лежало, за долю малую. Расследование проведем, кого надо расстреляем, кого не надо просто повесим. Не в том вопрос. Сейчас у нас два вопроса, три точнее. Обеспечить снабжение и переброску ЧВК «Шпеер» в Миранду. Нам там бригада опытных бойцов в умной броне очень нужна для прорыва фронта. Второй вопрос. Срочная проверка наших запасов вообще. А то мы сами дойдем до голода с такими снабженцами, прости господи, которые мать родную за полушку продадут. Третий вопрос — гешефт. Мимо нас течет бабло, а почему оно течет мимо нас? Что предлагаешь? Подмять под себя рынок всего того, в чем нуждается Луна. Это огромные емкости рынок, по крайней мере, подмять в Южной Америке и взвинтить цены. Как? Конкурировать с Террой в части складских мощностей с теми же холодильными установками мы не можем, но можем перехватить все основные запасы и форвардные контракты на поставку продуктов питания не только в Бразилии, но по всему Южасу, а может и в Центральной Америке и Нордических колониях. Ты в своем праве. Можешь закрыть экспорт, основываясь нуждами армии в Рорайме. Союзников тоже можно убедить срочно увеличить нам поставки, а потом всем взвинтить вывозные пошлины за границы Союза. Луне, похоже, нужно здесь и сейчас. Они готовы менять время на деньги. Мы же не спешим. А продуктов при правильном подходе нам и на себя, и на Луну хватит. К тому же, чем дольше они с нами торгуют, тем в большей мы безопасности. Согласись, к термоядерной войне с тремя мирами или даже к реальной битве за Антарктиду мы не готовы категорически. Флавий перекинул апельсин в левую руку, чуть приосанившись. Правой рукой он вытянул из ножен свой именной нож русского космодесанта и точным движением разрезал кожицу солнечного фрукта. Положив нож на столик, принц стал не спеша очищать апельсин. «И замечу, дорогая, у нас есть для лунатиков эксклюзив. Уверен, те же кофе, мате или мясо крокодила мой царственный дядя будет закупать для своей Луны с большим удовольствием. А риогранскую замороженную говядину нам сам Бог велел поставлять для нужд Селенрезерва. По хорошей цене, как и аргентинскую. Да, и по сырью на Луне не все есть. Может, где-то мы с селенитами найдем точки взаимного интереса. Можешь поговорить с Александром Андреевичем или сразу с твоим Мишей». Белли рассмеялась. «А сами-то вы с Мишей не родственники часом?» Флав прожевал дольку апельсина и кивнул. «Кровные, кузены. Дважды». Принц вытер руки платком, поднял свой звездный лицейский нож со столика и, уколов себе палец до крови, убрал именной клинок в ножны.